Часть четвертая. Только не уработайся. Все должны смириться с тем, что Прохор только там, где деньги. Я там, где деньги. Смиритесь с этим. Мой любимый вопрос звучит так. А зачем мне это нужно? Я по много раз на дню задаю его и себе, и окружающим. И вы знаете, он действует совершенно парадоксальным образом. Меня часто приглашают на различные мероприятия, например, какие-нибудь псевдопремии из серии «Марья Ивановна выписывает присутствующим диплом за успехи в воздухоплавании и вручает шампунь в подарок». По замыслам организаторов этой тусовки, я должен быть абсолютно счастлив полученному приглашению и просто обязан тут же немедленно одеться и бежать, чтобы за этот диплом и шампунь петь, плясать, сфотографироваться со всеми желающими и веселить публику, как заправский аниматор. Я в ответ задаю один единственный вопрос. «Ребят, а мне это зачем?» Приглашающая сторона теряется. Она прям в тупик заходит. «В смысле зачем?» «Ну премия же! Диплом! Шампунь! Вам обязательно надо быть!» А я честно говорю. «Меня интересуют только деньги и больше ничего. Я не вижу для себя в этом ни удовольствия, ни обогащения. Уж простите меня за цинизм, а значит, я к вам не приду». Большинство мероприятий, за которые мне ничего не платят, я воспринимаю как лишнюю энергозатрату. Понимаете, я человек публичный. Когда я где-то появляюсь, ко мне подходят люди, говорят что-то, пусть даже хорошее, фотографироваться начинают. Я чувствую себя в какой-то западне. Людям невозможно отказать, а мне это общение совершенно не нужно. Но вот при всем уважении. Меня часто приглашают, например, на свадьбу или день рождения. Люди, которых я один или два раза в жизни видел. И я понимаю, что меня хотят использовать для того, чтобы не платить мне деньги как артисту, но при этом, чтобы я пришел, сфотографировался со всеми, попел, поулыбался, повеселил публику. Я говорю «нет». Жизнь-то у меня идет, проходит мимо. Вместо того, чтобы полежать на диване, посмотреть красивый или смешной фильм, сходить на массаж или спа, я стою и фотографируюсь с чужими людьми, бездарно тратя свое время. Что мне с этих фотографий? Когда мне предлагают участие в каком-то деле или мероприятии, я сначала задаю себе вопрос, для чего тебе, Прохор, это нужно? Если на этот вопрос не нахожу ответа, я мило, с улыбкой, говорю «нет». Если я получаю ответ, что мне заплатят за посещение этого мероприятия, он меня устраивает, и я туда иду. Меня интересуют только деньги и больше ничего. Я это честно говорю всем в лицо. Исключения очень редки. Например, это действительно важная премия, или там будут мои друзья или приятные мне люди. Но таких мероприятий от силы 2% от общей массы. Я не пойду на мероприятие, я не полечу на гастроли, я не приму участие в съемках, если меня не устраивает гонорар. Недавно один телеканал позвал меня сниматься в фильме и обставил это следующим образом. «Прохор, ну вы же рады, что мы вас приглашаем сниматься? Это же почетно, это же здорово!» Я говорю, «Сколько вы мне заплатите и сколько часов я за эти деньги должен проработать? Больше ничего меня не интересует». Все должны смириться с тем, что Прохор только там, где деньги. Все остальное, все эти эмоциональные моменты, оставьте себе, мне они не нужны. Зовут меня, скажем, поучаствовать в каких-то концертах. У какого-нибудь, например, серьезного дядечки, который сидит в своем богатом доме на Новой Риге, построенном на деньги от госзаказа. И почему я должен идти к нему и выступать там бесплатно, просто за идею? Мне говорят, он такой важный, он такой хороший, ты обязательно должен приехать к нему и выступить. Почему? Кому я должен? Что я с этого получу? Ничего, только время потрачу. А кто-то при этом получит мои деньги. Нет, я на это не подписываюсь. Любое публичное появление, где бы то ни было, я воспринимаю как работу и точка. А за работу платят деньги. Еще одна точка. Жизнь ограничена и конечна. Я не устану повторять это на протяжении всей книги, потому что это очень важный фактор. Когда вы поймете, что время – ваш главный капитал, вы начнете распоряжаться им более прагматично. Мое время – самое дорогое, что у меня есть. И когда я вижу, что кто-то пытается его использовать себе во благо, экономя свои минуты и транжиря мои, я не участвую в этом. Если мне говорят, что я должен сделать за кого-то его работу, а он на мне еще и денег заработает, это без меня, пожалуйста. Я только к 40 годам научился говорить «нет», и прямо с радостью говорю это всем в лицо. Раньше люди смеялись над моим альтруизмом, и я понимал, что меня используют. Я человек добрый, эмпатичный, всегда хотел помогать. Но в итоге добился того, что меня использовали все, кому не лень, при этом считали Иваном-дураком, которому можно на шею сесть и поехать. И вот это мне совсем не понравилось. Поэтому и сам теперь избегаю подобных ситуаций, и вам не советую в них попадать. Если за просьбой другого человека сделать что-то для него не стоит никакой выгоды для тебя, если он не обещает тебя за это повысить, продвинуть, дать деньги или еще как-то поучаствовать в твоей жизни, тебе это не надо. Безусловно, в литературе и истории есть такие примеры, когда юноши делали карьеру, начинали с посыльных и заканчивали министрами, и все благодаря добрым покровителям. Но такие вещи надо интуитивно чувствовать, улавливать, и случаются они редко. А вот когда на доброго человека сели и ножки свесили, сплошь и рядом такое. Мой совет вам. Научитесь произносить слово «нет». Золотое правило. Если ты что-то делаешь для кого-то, ты должен задать себе вопрос, а мне самому это нужно? Если ответ положительный, вперед и действуй. Но если он отрицательный, не надо стесняться. Говори прямо, простите, но нет. И только в этом случае с тобой начнут по-настоящему считаться, и твое мнение будут уважать, а ты не потратишь силы впустую. Легкая разминка. Откройте свой ежедневник и посмотрите, что у вас запланировано на ближайшую неделю. А теперь посмотрите еще раз внимательнее. Какие из этих дел касаются только вас, а какие вы взвалили на себя по доброте душевной или потому, что неудобно отказать. Составьте список из трех мероприятий, на которые спокойно можно не ходить, и дел, которые не принесут пользу лично вам. И красным маркером напишите поверх этого списка «Не мое». Видите, как просто? Больше всего времени я трачу на... Дополните список своими вариантами. А хотелось бы больше всего времени потратить на посещение спа-салонов, поездки, шопинг. Напишите свои варианты. Надо стараться хоть какой-то комфорт себе обеспечить в жизни. И желательно не за мой счет все-таки. Благотворительность хороша, когда она по адресу. Я занимаюсь благотворительностью, но всю свою жизнь на этот алтарь класть не планирую. Манипуляции в этой сфере, к сожалению, очень развиты. Тебе говорят, у нас в приюте кошечки-собачки умирают, помогите нам деньгами. Ты, безусловно, жалеешь и кошечек, и собачек, но при этом видишь, что люди просто зарабатывают на беде, и до собачек твои деньги не доходят, оседают в их карманах. Я готов помочь конкретной кошечке и конкретной собачке, если меня просят от чистого сердца, и я вижу бескорыстие. Но вы бы знали, сколько этих псевдофондов, которые гребут деньги лопатой, играя на человеческом чувстве сострадания и обогащаясь за счет него. С ними надо быть осторожнее. Если у вас есть бедные родственники и вы хотите им помочь, действуйте. Правда, тоже с осторожностью, поскольку очень часто вся наша благотворительность оборачивается абсолютной неблагодарностью и потребительством. Нам садятся на шею и свешивают ноги. Мы же знаем таких людей, которым сколько ни дашь, все мало. И ты даешь, даешь, и в какой-то момент понимаешь, что тебя используют. Ты видишь, что люди расслабились и вообще не спешат что-то делать со своей жизнью и рассчитывают только на твои средства. Я перестаю давать деньги таким людям. Как можно, не имея денег на хлеб, просто валяться на печи и ничего не делать? Надо стараться хоть какой-то комфорт себе обеспечить в жизни. И желательно не за мой счет все-таки. А есть у меня такие родственники, которым лучше кашки не доложь, но работы не тревожь. Есть хорошее правило. В самолете сначала наденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка. Сначала спасите себя, потом помогайте другим. Благотворительность должна где-то заканчиваться, и при этом наши возможности хорошо бы учитывать и соизмерять. Если некуда девать деньги, конечно, вы их можете раздавать бесконечно направо и налево. Но вообще-то о себе надо думать в первую очередь. Обеспечьте сначала себя, себе все дайте, встаньте на ноги, обретите уверенность в завтрашнем дне, а потом уже всем остальным помогайте. Мы очень много времени тратим на то, на что можно было бы его и не тратить. Мы очень много делаем движений, которые можно было бы не делать. Совершаем какие-то поступки, добрые дела, которые люди вообще не ценят. Мой принцип – никогда не помогайте, если вас об этом не попросили. Иногда мы своей помощью можем не спасти человека, а наоборот навредить ему. Если нет острой нужды, если вас не просили, если человек в сознании и может сам о себе позаботиться, Не надо ему свою помощь навязывать. Совет. Я считаю, что благотворительностью нужно заниматься точечно. У вас есть избыток денежной массы, вы много заработали, потратьте на благотворительность 10% своего дохода. И при этом внимательно смотрите, куда именно тратите. Есть ли кому-то реальная польза от этого или нет. Легкая разминка. Вспомните случай, когда вам помог незнакомый человек. А теперь возьмите ручку и бумагу и напишите, когда вы последний раз кому-то помогали и что при этом почувствовали. Не благодарите меня. Приведите список ваших добрых дел. Я живу по принципу «делу час, а отдыху все остальное время». Мы умираем, а значит, надо жить. Люди так увлекаются идеей заработать все деньги мира, что пашут, не покладая рук, даже в тот момент, когда можно уже с чистой совестью на пенсию пойти. Я живу по принципу «делу час, а отдыху все остальное время». У меня нет цели всю жизнь пахать, как лошадь, чтобы потом упасть замертво. Я надеюсь, что со временем будет меньше работы и больше денег. Многие мои коллеги мечтают умереть на сцене. Я же не планирую красиво протянуть ноги на глазах у изумленной публики. Не понимаю артистов, которым уже за 80, а они без сцены жить не могут. Нет, конечно, это не означает, что я прям вот 50 сверну всю свою деятельность и буду сидеть на своем балконе в кресле-качалке. Но я буду дозировать свое появление на публике, иногда что-нибудь спою и повеселю народ, но убиваться на этом поприще я не планирую. Мои представления о прекрасной старости лежат отнюдь не в плоскости постоянных гастролей. Я хотел бы все-таки проводить время по-другому. Лежать в гамаке у себя в загородном доме, отдыхать, смотреть и слушать птичек. Скучно? Может быть, кому-то это и кажется скучным, но я не вижу никакого веселья в том, чтобы круглосуточно, без перерыва на обед и сон, быть окруженным репортерами, назойливыми поклонниками и другими людьми, которые из тебя высасывают энергию. Зачем это надо? Я в этом ни смысла не вижу, ни какого-то особого кайфа. Артисты, говоря вот эти красивые фразы про смерть на сцене, не всегда себе отдают отчет в том, что их слова могут воплотиться в жизнь буквально. Даже если вам 80, а жизни отпущены лет 100 и впереди еще два десятка, это все равно мало. Это всего лишь какие-то 20 лет. Любому из нас скажи: «Дружок, тебе осталось 20 лет», и он начнет по-другому на вещи смотреть. Свой возраст хорошо бы научиться ценить и уважать. Очень многие, особенно женщины, переживают и ночей не спят. «Ой, мне уже 40, и я уже старая, никому не буду нужна. У меня не будет партнера, который меня будет любить. У меня не будет больше такого красивого тела, которое было раньше. У меня появятся морщины, и я вся заплыву жиром». Пугает не старость как таковая. Пугает что-то, что остается в прошлом. Гладкая кожа, тонкая талия, романтические моменты, вся эта легкость, весь этот случайный страстный секс и так далее. Пугает то, что впереди больше этого не будет. Но на самом деле все возможно. К тому же в любом возрасте у человека есть преимущество. Совет. Свой возраст надо ценить и уважать. Мы все, дожив до 30, 40, 50, 60 лет и так далее, должны радоваться, что нам это удалось, что мы перешли на следующий уровень, как в компьютерной игре. А это круто. Легкая разминка. Возьмите бумагу и ручку и напишите 5 главных плюсов своего возраста. Вы стали лучше, чем были 10 лет назад. В чем? Вспомните, какие у вас были ценности и ориентиры 10 лет назад. Какие у вас сейчас ценности и ориентиры? Напишите письмо себе будущему в возрасте плюс 10 лет. В кирпичики надо вкладываться, не в деньги. Краткий курс экономики от Прохора Шаляпина. Я себе ни в чем не отказываю и все время что-то покупаю. Но с возрастом начал понимать, что надо более рационально расходовать деньги, потому что существуют глобальные цели, и ориентироваться необходимо именно на них. Моя цель – купить квартиру, все остальное подождет. Машина? Не нужна она мне. Одежда брендовая? Люблю, но тут нужно знать меру. Я не сороконожка. Знаете, я очень много денег потратил впустую на всякие мелочи и глупости. Однажды обнаружил, что в моей квартире скопилось 300 пар обуви. 300 пар! Я потом все эти ботинки и туфли, ни разу не надеванные, раздавал рабочим, которые у меня делали ремонт. Но не нужно ни одному человеку 300 сапог сразу. Он не сороконожка, а обувь из моды выходит быстрее, чем мы в магазин бежим за картошкой обратно. И складывать ее куда-то надо, стеллажи для нее мастерить, отнимая ценное пространство, на котором можно было бы самому жить. Бездарно потраченные деньги, буквально выброшенные на ветер. Больше я такой глупости не повторял. У меня есть стратегия. Надо увеличивать не количество шмоток в гардеробе, а количество недвижимости, желательно в Москве. Даже в Подмосковье она не такая ликвидная. А московскую квартиру ты всегда можешь продать или сдать. И представляешь, какой кайф тебя в будущем ждет, когда ты поднатужишься, приобретешь квартирку, а лучше 4, 3 из них для сдачи в аренду, а потом ляжешь на диван и будешь смотреть, как денежка тебе на счет льется уверенным таким красивым водопадом. Ну разве это не счастье? В кирпичики надо вкладываться, не в деньги. Пусть будет небольшая студия, пусть даже комната в коммуналке, но в любом случае это стены, которые точно тебе принесут завтра кусочек хлеба. И никакая девальвация, деноминация, сгорел вклад, разорился банк и прочее тебе не страшны. Да и не верю я, что банк даст реально больше процентов, чем съест реальная инфляция. Чудес не бывает, это просто экономический закон. Поэтому я стараюсь сейчас вкладывать деньги в недвижимость, чтобы потом безбедно существовать и ни от кого не зависеть. Совет. В нашей стране, учитывая то количество экономических пертурбаций, через которые мы все в течение жизни прошли, вкладываться надо в недвижимость. Самое надежное вложение. Легкая разминка. Если у тебя еще нет своей квартиры, представь ее и нарисуй, какая она будет. Не хочешь квартиру? Можно дачу, машину, да даже яхту. Повесь на стену, обязательно много мечтай, визуализируй и любуйся. Засеки время, и через несколько лет все обязательно сбудется. Хочу рассказать о моей новой квартире, домике на море, шале в горах. Напишите.